«Проклятие!» — промелькнуло у нее в голове. Потом она ощутила его язык у себя во рту и его руки на своем лице. Они опустились на ее плечи, потом ниже, ища ее груди, и она уже была не в состоянии о чем-то думать. Он еще приблизился к ней, прижал ее спиной к стене. Он стоял так близко, что она ощущала прикосновение всего его тела, и не оставалось сомнений в его намерениях. Ее рассудок говорил: «Нет, лучше убеги, лучше спрячься». Ее тело отвечало: «Наконец-то! Какое блаженство!» Зазвонил телефон. От резкого звука они отскочили друг от друга и стояли, глядя друг на друга, тяжело дыша, виноватые, разгоряченные, с расширившимися глазами. Они заговорили одновременно. «Барбара, может, ты...» «Робин, я, пожалуй...» Оба рассмеялись. Робин улыбнулся. «Надо взять трубку. Оставайся здесь. Не двигайся ни на дюйм. Обещаешь?» «Да ладно», — ответила Барбара. Он пошел в свою спальню. Она слышала его голос, тихое «Алло», потом пауза и «Да, она здесь». «Не вешайте трубку». Он вышел из спальни с беспроводным телефоном и со словами: «Лондон, твой шеф», передал его Барбаре. «Проклятие», — подумала она. Ей давно следовало позвонить Линли. Он, наверное, весь вечер ждет ее сообщения. Она приложила телефон к уху. Робин в это время открыл белевой шкаф и принялся снова перекладывать его содержимое. Она все еще чувствовала во рту его вкус. Она все еще ощущала его руки на своих грудях. Линли не мог выбрать для звонка более неподходящий момент. «Инспектор», — сказала она, — «извините, у нас тут произошел небольшой кризис. Я как раз собиралась вам звонить». Робин поднял к ней глаза, улыбнулся и вновь вернулся к своему занятию. Линли спокойно спросил: «Констебль с вами?» «Конечно. Вы только что с ним говорили». «Я имею в виду, с вами в данный момент в той же комнате?» Барбара увидела, что Робин опять посмотрел на нее, вопросительно наклонив голову набок. —